Волынка. Волынка. Волынка. 5 апреля начался самый сложный этап отбора в Волынской больнице. Я в третьей группе претенденток. Первые две прошли испытания на пару недель раньше, поэтому я уже заранее знала, что Волынка — это жесть. Многие ее не прошли. Я оказываюсь в палате вдвоем с одной из девочек-претенденток, хотя знаю, что другие из нашей группы лежали в отдельных палатах. Бешусь, злюсь. Очень хочется послать кого-нибудь на 3 заветных буквы. Но вместо этого иду гулять по территории больницы, в бешенстве прохожу 13 километров и возвращаюсь. Параллельно пью ужасающую блевотную жидкость для колоноскопии. Утром было огромное количество обследований. Кровь, МРТ всех видов, КТ, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи, УЗИ, рентгены. Бесконечные хождения по кабинетам, бесконечные телефонные разговоры с моим директором Наташей. С нами Татьяна Ивановна, интеллигентная взрослая женщина. Она внимательно меня изучает. Я изучаю ее. Мне скрывать нечего. Думаю, она это чувствует. Ночь перед исследованием. Мы с девочкой, с которой до этого и дня не были знакомы, по очереди бегаем в туалет, чистит нас жестко. Болтаем о чем-то несерьезном. Она спортивная, здоровая и много мне об этом рассказывает. Я смотрю на нее, куксюсь. Ничем таким спортивным, сильным, здоровым я похвастаться не могу. Моя работа в другом. Это бесконечное нервное потребление самой себя. Ладно. Начинаю смотреть сериал «Хэппи-энд». Смотрю всю ночь. Не спится. Плохо. Тошнит. Болит живот. Крутит. Терпим. Утром мои соседки вдруг сообщают, что она не прошла. В палате повисает напряженная тишина. Я готова провалиться сквозь землю. На самом деле, я в принципе ненавижу соревнования. Плохо чувствую себя и когда побеждаю, и когда проигрываю. А сейчас вижу, как она переживает, нервничает, пытается что-то изменить. Пытаюсь договориться, чтобы ей хотя бы сделали те процедуры, к которым мы так тяжко готовились. Но нет, Татьяна Ивановна говорит мне, что так не выйдет. Мне дают понять, что я здесь на птичьих правах. Девочка собирает вещи и уезжает. Я остаюсь. 9 апреля я прошла Волынку. Начался новый этап отбора, теперь в ЦПК. Там каждый день до вечера над нами проводили какие-то эксперименты. Для космонавтов, для профессионалов. Этот процесс привычен. Они понимают, для чего он и зачем. А я чувствовала себя подопытной белой мышью. Меня сажали на какие-то тренажеры. Сейчас я уже знаю их названия, но тогда я увидела их первый раз в жизни. Я первый раз в жизни проходила гипоксические тренировки, испытания на центрифуге, на вестибулярном кресле. Было полное ощущение, что я пожертвовала саму себя для какого-то эксперимента, о котором мне никто ничего не рассказывает. И самое главное, никто не знает, чем это все закончится. По крайней мере, я тогда вообще не имела об этом представления. Даже не знала, насколько далеко все зайдет. Но, как ни странно, моя профессия позволила мне перенести этот эксперимент достаточно легко. Я все время наблюдала за тем, что происходит, будто со стороны, отслеживала, что я чувствую. Люблю наблюдать за собой. Поэтому одним из самых интересных испытаний для меня оказалась проверка у психологов.